Я иногда схватываюсь вдруг. Уходят годы, сделано так мало, а жизнь меня и била, и ласкала. Но оглянуться вечно не досуг. И суета, что океан за бортом. У каждого из нас такой режим, что мы сперва принадлежим заботам, и лишь потом себе принадлежим. И как бы не сложилась жизнь в начале, и чтоб не ожидала нас потом, благословляю все ее печали. Рассвет и вечер за моим окном. Я иногда схватываюсь вдруг.